Эпилог. Тетя Элла. Утром тетя Элла решила помыть окна в коттедже. Это решение далось ей нелегко. После двух недель на курорте она, кажется, порядком забыла, как это делается. Но навести чистоту было просто необходимо. Стекла их дома покрылись пылью и даже, кажется, какой-то цветочной пыльцой. Яблони в ее крохотном саду давно отцвели, и осыпавшиеся лепестки только добавили хаоса. Можно было, конечно, вызвать уборщицу из специальной клининговой фирмы, но тетя Элла любила экономию еще больше, чем порядок. Можно было попросить дочку помочь по хозяйству. Но Вероника с утра еще не выходила из своей комнаты на чердачном этаже. Что поделаешь, бедная девушка натерпелась такого страху во время обратного рейса, что испытала нервный срыв. К слову сказать, помимо подросткового психолога для дочки, тетя Элла собиралась в ближайшие дни посетить и адвоката. Она твердо решила отсудить у негодной авиакомпании приличную сумму, и дело, кажется, складывалось в тетину пользу. Нацепив фартук и вооружившись губками и щетками, тетя Элла распахнула раму, взгромоздилась на подоконник и принялась намыливать стекло специальной пеной. Работа спорилась. Кажется, тетя Элла даже начала насвистывать какую-то не вполне уместную танцевальную мелодию. В Чайланде она посетила несколько дискотек для взрослых, а также караоке. В это время внизу скрипнула калитка. Тетя Элла взялась за раму и высунулась на улицу, чтобы посмотреть, кто же к ним пришел. Уж не психолог ли? Но нет. На садовой дорожке стояли два рослых парня и весьма нахально смотрели снизу вверх прямо на нее, Эллу. И еще подталкивали друг друга локтями и посмеивались. Близорукая тетя Элла не слишком четко видела их лица, но как минимум одного из них она узнала. А узнав, чуть не выронила из рук флакон с моющим средством. «Доброе утро, тетя!» — окликнул ее Сергей. «Здравствуй, дорогой племянник», — вежливо ответила она. «А что оставалось делать?» Она спустилась с подоконника на пол и уселась на подоконник. Подхватила со стола очки, которые сейчас были как никогда полезны. С нахальным Сергеем все было ясно, но теперь ей хотелось получше рассмотреть его спутника. Это был давно не стриженный светловолосый подросток, и его лохматый вид остро напомнил тете Элле детство на низких ветреных землях у самого Балтийского моря. Эти воспоминания были не лишены приятности. «Сейчас в городе таких сорванцов и не встретишь», — невольно подумала тетя Элла. Ей было очень любопытно, кого же привел к ним домой ее племянник. Но правила хорошего тона не позволяли ей прямо спросить об этом. «Подождите внизу, молодые люди», — велела тетя Элла. «Сейчас я спущусь и открою дверь». «Можешь не трудиться, мама», — донеслось с лестницы. «Я их встречу». Вероника пробежала вниз по ступенькам и распахнула наружную дверь. Тетя Элле осталось только изумленно наблюдать из окна за тем, как ее любимая дочка, весьма легкомысленном утреннем платье, выбегает навстречу этим двум парням и бросается на шею своему кузену, чего с ней не случалось еще никогда в жизни ни при каких обстоятельствах. «Сергей!» — восклицала при этом Вероника. «Сергей, красавчик ты наш! Ты насовсем вернулся!» Да, тетя Элла очень удивилась. Она перегнулась через подоконник, но на нее никто не обращал внимания. «Может, и насовсем», — сказал Сергей. «А может, и нет». Тогда Вероника несколько опомнилась, отстранилась. «Нам прислали по почте твой смартфон», — сказала она. «В такой упаковке с пузырями, знаешь?» Сергей улыбнулся. «Обожаю лопать пузыри», — сказал он. «Скажи, Сергей». Вероника отчего-то зарделась. «Скажи, это... Ведь это был ты? Там, в самолете?» Тетя Элла удивилась повторно. «Долго объяснять», — сказал Сергей. Он тоже немного покраснел. «Но этого же не может быть?» — спросила Вероника. «Или может?» «Успокойся», — посоветовал Сергей. «Нет, я же много раз пересматривала видео, но ничего не могла понять. И, кстати, кто тебя научил так драться?» «Значит, золотой телефончик тоже у тебя?» Определенно. Сергей уводил ее от самых важных вопросов. «Молодец. Я же говорил, его надо оставить на память. И потом, он должен до хрена стоить. Тебе же нужны деньги». «Да ты просто криминальный гений, брат». Все это время приятель Сергея стоял молча, хотя и смотрел во все глаза на Веронику, что, пожалуй, было даже несколько нескромно. Сергей оглянулся на него и вдруг щелкнул пальцами, будто вспомнил о чем-то крайне важном. «Знаешь что, Вероника?» — сказал он. «Я обещал моему другу вас познакомить. И еще сделать одну вещь от его имени». С этими словами он приблизился к кузине вплотную и не слишком умело поцеловал куда-то в область уха. Тетя Элла чуть не выпала из окна, а ее дочь просто стояла и хлопала глазами и переводила взгляд с одного мальчика на другого. «Здравствуйте», — сказал тогда светловолосый. «Меня зовут Вик». «Нет», — сказал Сергей. «Его имя Зигфрид. Он самый крутой тимнейджер на всей этой планете. Сверхволк-оборотень и не наследник богов Асгарда. И он мой лучший друг. Вместе с ним мы порвем этот мир на британский флаг. Поверь, Вероника, мы это сделаем». Тетя Элла негодовала. Ее дочка слушала всю эту чушь и улыбалась. «Можно я с вами?» — спросила Вероника. Там, на втором этаже, тетя Элла всплеснула руками. Шумом захлопнула раму, как занавес в театре. «Ну, погодите, у меня сверхволки», — сказала она. «Каникулы окончены. Скоро в школу». Конец первой книги.